Элемент шестой. Поощрение. Как-то раз мы беседовали с директором одной небольшой компании по разработке компьютерных программ. Он жаловался, что ему никак не удается добиться большей инициативности и предприимчивости от своих сотрудников. «Я очень хочу, чтобы они предлагали новые продукты, новые направления развития, брали на себя инициативу по их реализации», — говорил он. «Но они тратят время лишь на управление уже существующими проектами и совсем не уделяют внимания развитию». Из чего складывается компенсация за работу? Базовая зарплата плюс бонус, рассчитанная исходя из годового дохода подразделения. А если они станут тратить время на новые идеи, не приведет ли это к потере прибыли на существующих направлениях? Да, приведет, и директор уже понял, что система компенсации работает неверно. В другой раз руководство фирмы, занимающейся электроникой, попросило нас разобраться, почему так много талантливых инженеров и специалистов покидают их компанию. Мы поговорили с лучшими из тех, кто уволился, и услышали такие комментарии. Мне сказали, что повышение зарплаты и статуса я могу получить только на управленческой работе, но я не хочу быть менеджером. Мне нравится быть дизайнером и решать творческие задачи. Именно это я делаю лучше всего, поэтому я и ушел в начинающую компанию, где получу хорошие деньги, если новый продукт окажется успешным. Оба примера иллюстрируют одну и ту же идею. Система материальных поощрений вашей компании должна соответствовать важности для вас творческой инициативы. Мы не утверждаем, что творческие люди мотивированы исключительно деньгами, властью или статусом. На самом деле ими часто движет желание получить интересную работу, решать более сложные задачи, участвовать в общем деле и получать удовольствие от работы над чем-то новым. Тем не менее, инновационный подход нужно стимулировать. Система поощрения организации влияет на всех сотрудников, даже на альтруистов. И если вы хотите, чтобы ваша компания оставалась инновационной, вы должны поощрять инновации. Вот некоторые практические советы. Пусть творческие люди почувствуют себя героями. Это можно обеспечить с помощью системы оплаты, наград и поощрений. Учредите награды за лучший творческий вклад, за технические или бизнес-идеи. По возможности поощряйте не только отдельных сотрудников, но и команды. Публикуйте в газете или информационном бюллетене компании статьи о тех, кто предложил какое-то творческое решение. Можно даже учредить награду за усердие, то есть не только за успешные, но и за неудачные попытки инноваций. Создайте для творческих работников, которые не хотят становиться менеджерами, возможности карьерного роста. Почему вице-президент по финансам должен получать в 3-4 раза больше, чем ведущий дизайнер? Нам это кажется абсурдным, но так происходит во многих компаниях. Компания Miller заключила 10-летний контракт на сумму $100 000 с одним из выдающихся дизайнеров. Культура этой компании сделала героями именно дизайнеров. Их работа также уважаема и престижна, как работа вице-президента. Поощряйте сотрудников за конкретные творческие решения. Если кто-то предлагает инновационную идею снижения затрат на производство, и эта идея работает, почему бы не заплатить автору дополнительный бонус? Команда создает новый продукт, почему бы не поощрить ее за это? Предоставьте сотрудникам возможность призовой игры. Некоторых творческих людей больше всего привлекает возможность добиваться результата, а затем снова и снова делать интересные и сложные вещи. Когда сотрудник или группа решает поставленную задачу, лучшей наградой может оказаться возможность начать что-то новое, не менее увлекательное и важное. Важно понять, что по-настоящему творческие люди не стремятся к легким заданиям. Они хотят продолжать создавать новое, браться за сложные задачи, предлагать инновационные решения, учиться. А еще они хотят, чтобы их ценили за их работу.